Добрый день. Сегодня мы продолжим наш разговор о романе-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Основное внимание уделим героям романа и главным темам, которым этот роман-эпопея посвящен. Как мы говорили, книга Толстого – это очень многонаселенный мир. Здесь сотни персонажей, и каждый выписан с исчерпывающей полнотой. Надо сказать, что очень у многих героев романа «Эпопеи Толстого» есть реальные прототипы. Конечно, Толстой художник не просто списывал характеры из жизни. Все его образы – это собирательные образы. Так, например, Наташа Ростова в романе «Война и мир» – это симбиоз двух сестер – Сони и Тани Берс, Софьи Андреевны, впоследствии Толстой, жены писателя, и ее младшей сестры Татьяны Андреевны, Кузьминской, автора замечательных воспоминаний «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Или, например, Соня, чудный персонаж из «Войны и мира», прототипом которого послужила, безусловно, тетушка, добрая тетушка Туанет, Татьяна Александровна Йоргольская, лицо, может быть, одно из самых важных в жизни и воспитании молодого юного Толстого. Именно она поощрила его к писательству, именно она научила его любви и тихой уединенной жизни, которую Толстой так любил до конца своей жизни. Итак, мы видим, насколько тесно для самого автора события романа были связаны с судьбою членов его семьи, родных людей и так далее, и так далее. Но что делать с этим многообразием современному человеку? И что современному человеку делать с таким большим объемом книги? Ведь она, казалось бы, несоразмерна нашему ритму жизни. Здесь описываются очень далекие события. Помимо цитат из замечательных критиков, которые высказывали свои суждения о «Войне и мире», очень важно, и это мы сейчас попробуем сделать, ответить на вопрос, а зачем эта книга нам сегодня, и почему ее можно читать практически с любого места. Мы говорили уже в прошлый раз о принципе остранения. Это ключевой художественный принцип изображения для Толстого, который он открыл в повести «Детство» из его трилогии «Детство, отрочество, юность». Что такое остранение? Это попытка изобразить события глазами человека, который его плохо понимает, который его видит как бы со стороны, который подмечает то, что обычному взгляду не видно. «Война и мир» из случаев остраненного описания событий состоит почти целиком. Ну, например, мы помним совет в Филях. Да, Кутузов и генералы русской армии дискутируют о том, стоит ли, нужно ли, возможно ли сдавать Москву. И вот оказывается так, что совет в Филях дан с точки зрения крестьянской девочки Малаши, которая точно не знает ничего о том, что происходит. Она не понимает сути событий. Она просто видит, что дедушку обижают. Этот детский незамутненный взгляд на события дает нам больше, чем взгляды всех генералов, которые участвуют в этом совете вместе взятых. Мы помним другой знаменитый момент, который часто цитируют. Это момент ранения князя Андрея на Аустерлицком поле, когда он вдруг видит высокое небо над собою, и все его претензии на роль человека, который подымет в атаку войска, может быть, даже решит исход сражения, вдруг растворяются. Он видит небо над собой. Почему это отстраненное изображение? Да потому что человек городской, человек светский, ну, мы с вами, например, точно городские люди, мы никогда не видим небо лежа на спине. Ну, разве что в каких-то исключительных случаях, когда мы находимся где-то на отдыхе. Мы спим в интерьере. Поэтому так странно для человека вдруг, находясь в горизонтальном положении, увидеть небо, не задрав голову и остановившись, а продолжая жить или понимая, наоборот, что в этот момент ты умираешь. Тот же Николай Ростов проигрывает в карты Долохову, и он видит пальцы своего противника, которые тасуют карты. И что же думает Николай Ростов в этот момент? Он думает, как Толстой в молодые годы, когда писал дневники, думал о том, как изобразить жизнь в словах. Что думает Николай Ростов? Как так получается? Движутся какие-то пальцы, а я проигрываю состояние и честь. Вот что говорит нам Толстой. Спросите себя, а как проходит наша жизнь? В нашей жизни есть какие-то важнейшие моменты, какие-то заблуждения, победы, но как не захочешь их осознанно увидеть, не получится. Поймаешь себя на том, что ешь суп или едешь в метро. Нет, нужно уметь понимать связь малейших деталей жизни и важнейших вопросов бытия. Толстой это делает на каждой странице. И «Прием остранения» – важнейший путь понимания к тому, насколько это прекрасная книга сама по себе, даже помимо ее величественной конструкции. Надо сказать, что и портреты героев, изображения отдельных личностей у Толстого играют важнейшую роль. У Толстого трудно найти полный исчерпывающий портрет персонажа. Чаще всего это одна или две характерных детали. Прежде всего, глаза, улыбка, руки. При этом важно, что это чаще всего фамильные черты. Темноглазые, черноволосые Ростовы, лучистый взгляд княжны Марьи и ее брата князя Андрея, маленький рост старого князя Болконского и маленькие руки и ноги князя Андрея. У многих персонажей есть черты повторяющиеся, как будто бы напоминающие нам об этом персонаже. Будь это вздернутая губка княгини Лизы Болконской или мраморная красота Элен. Вообще подвижность и неподвижность, а важнейшие черты портрета толстовского героя, отражающие отношение автора к герою. Если герой живой, движущийся, он близок к автору. Давая портрет того или иного героя, Толстой изображает этого человека очень подробно. Это сразу было отмечено современниками. И не имеет значения, главный это персонаж или не главный. Причем есть особая манера и особенность Толстого изображать людей, по которой его, Толстого, узнать очень просто. Он подчеркивает какую-то деталь в облике человека. Это, например, манера князя Василия Курагина дергать за руку собеседника, пригибать его, собеседника, к низу. Это исплаканное лицо Друбецкой. Такого слова-то и вроде бы нет в русском языке. И мы понимаем, каждый человек, начитанный по-русски, понимает, что исплаканное – это именно лицо матери Бориса Друбецкого. Эти детали можно было бы множить. Надо сказать, что современники не всегда Толстого за это хвалили, наоборот. Например, Константин Аксаков писал следующее. «Анализ графа Толстого часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания. Анализ в этом случае становится микроскопическим. Микроскопические явления в душе существуют, но если вы увеличите их в микроскоп и так оставите, а все остальное останется в своем естественном виде, то нарушится мера жизни». Ну, в самом деле, если мы, это продолжает писать Аксаков, наведем микроскоп на стакан с водой, то мы увидим там инфузории или какие-нибудь другие микроорганизмы. Но когда мы пьем воду, нам все-таки естественнее понимать, что она чистая и прозрачная. То есть Толстой действительно, исходя из своего принципа как можно более полного изображения жизни, очень крупный масштаб изображения включает таким образом, что детали, как думали некоторые критики, застят, заслоняют собою целое. На самом деле это, конечно, не происходит, потому что Толстой следует здесь своему главному принципу, который уже нами в прошлый раз был обозначен. Это соединение очень частных, детальных судеб, вещей, событий и очень глобальных. И у этого соединения тоже есть свои законы. Эти законы не всегда можно описать с логической ясностью. Дело в том, что на любой тезис, на любой вопрос на этом громадном пространстве 4 томов романа «Эпопеи» есть разные ответы. Ну, например, тема войны. Ну, конечно, она важнейшая в книге, которая и называется-то «Война и мир». Давайте попробуем перечислить, какие смыслы вкладывает Толстой в это понятие. В салоне Анны Павловны Шерер в начале романа «Война – это нечто далекое». Это нечто ритуальное, светское, принято говорить о войне, не более того. Ну, скажем, для старого князя Болконского война имеет особое значение, это политическое дело, он человек прошлой эпохи, он вельможа прошлого царствования, не царствования Александра I, а царствования Павла и Екатерины, и поэтому он относится к войне совершенно иначе. Князь Андрей, новое значение слова «война», война для него средство прорваться к подлинности. Он бросает всех и даже свою жену, которая ждет ребенка, для того, чтобы избавиться от светских условностей. Война для него средство проявить глубинные черты своего характера. Есть и другие точки зрения на войну. Например, для капитана Тушина война – это работа, это его профессия, и он посасывает трубочку и спокойно руководит стрельбой в момент смертельной опасности. И даже не понимает, что он герой, а он именно герой. Это просто человек, находящийся на работе. Генералы, которые строят планы будущего сражения, относятся к войне как к поводу, который позволит им проявить свое военное искусство. И не случайно именно в эти моменты в романе звучит немецкий язык, немецкая речь. Эти знаменитые фразы из романа «Первая колонна идет», «Вторая колонна идет», «Die erste Kolonne marschiert», «Die zweite Kolonne marschiert» – это еще один смысл войны. Для дипломата Билибина война – это дипломатическая вещь. Для Кутузова война – это как будто бы природное явление. Все идет как должно. И в него, в это природное событие, очень трудно вмешаться. Поэтому-то Кутузов дремлет на поле сражения. Совсем иначе относится к войне Наполеон. Во внешности Наполеона, в его жестах, Толстой подчеркивает театральность. Вот тильзитские сцены. Они даются глазами Николая Ростова. Наполеон дурно и нетвердо сидит на лошади. У него на лице неприятно притворная улыбка. Та же театральность в сцене с портретом сына, предшествующей Бородинскому сражению. Наполеон подыгрывает своим приближенным, которые еще не готовы продемонстрировать ему сюрприз. А когда он видит портрет сына, он делает вид задумчивой нежности, и стул подскакивает под него. Фальшь, театральность, актерство. Вот важнейшие мотивы в описании Наполеона. Мы видим, как, в общем-то, очевидное понятие войны эпически усложняется. К тем смыслам, которые мы перечислили, можно прибавить и другие. Для Василия Денисова, например, война – это повод проявить братство, мужскую дружбу. А для Бориса Друбецкого или для Берга – это повод для того, чтобы сделать карьеру. Для Наташи Ростовой война – это повод для того, чтобы открыть в себе новые качества. Способность к жертве, способность к любви к ближнему. Я имею в виду момент, когда подводы, предназначенные для имущества, передаются раненым. Казалось бы, Наташа Ростова одна из самых простых и ясных героинь войны и мира. На самом деле, это одна из самых загадочных персонажей. Ведь Пьер говорит, что я не могу анализировать ее характер. Она обворожительна, она непредсказуема. Тут действует логика сердца, а не логика повествования и не логика ума. Я думаю, что для Толстого вот эпизод с Курагиным был столь же неожиданным, как для Пушкина замужество Татьяны. Наташа обольстилась лжекрасотой Анатолия Курагина. Вот той лжекрасотой, которая, конечно, не спасет мир. Но она поступает как женщина. Как женщина. Она непредсказуема. И вот ее характер, ее сущность обнажает война. Ну и вообще нельзя не упомянуть о том, что и для России в целом война 12-го года – это испытание. И ситуация испытания является, конечно, для романа ключевой. Вот такое многозначное изображение явления свойственно, конечно, только Толстому. Кроме него в русской литературе так о войне не писал никто. Но не только война изображена с такой объемной полнотой. Также многогранно изображена и тема любви. Толстой не мыслит любовь как чувственное выражение, как проявление эмоций. Для него любовь – это прежде всего служение, это прежде всего необходимость быть полезным другим. И в этом настоящая любовь по мысли великого гения. Как же в этом многообразии героев и тем найти какую-то опору, какой-то общий знаменатель, так, чтобы все это великое создание Толстого не распалось у нас на отдельные фрагменты, пусть и потрясающе полно и объемно выписанные. Давайте попробуем разделить героев «Войны и мира» на философствующих и нефилософствующих. Ну, то есть, проще говоря, на тех, кто задумывается о том, что он делает и кто он есть, и на тех, кто живет импульсивно. Образцом человека, который не задумывается о мотивах своих поступков, является у Толстого Платон Каратаев. Это человек, с которым встретился Пьер Безухов в плену. Это образец природного естественного поведения. Человек, как будто бы наивный, как ребенок, и вместе с тем не покинувший первоначального природного единства. Все главные герои Толстого привыкли задумываться о себе. Пьер Безухов и Андрей Болконский, два друга, два героя, стоят в центре великого здания романа эпопеи Толстого. Однако давайте зададим два вопроса. Близки или далеки они к самому Толстому, к его способу поведения и воззрения на мир? И второй вопрос. А близки или далеки они по отношению к идеалу Толстого? Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил этого человека. А чего же? Убить злую собаку даже очень хорошо. Убить человека? Нехорошо. Несправедливо? Ну чего же несправедливо? То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. На первый вопрос, конечно, мы ответим положительно. Пьер и Андрей – это два случая альтер-эго. Толстой и сам так жил. Он непрерывно старался обосновать свои поступки, понять причины того, как и почему он действует в жизни. И в простых ситуациях, и в более сложных. Толстой близок этим двум замечательным людям. Однако, и это очень важно понять, Пьер и Андрей бесконечно далеки от природной естественности. Это люди, которые каждый свой поступок сопровождают мыслью. Я напомню вам фрагмент, который мы цитировали, когда говорили о трилогии Толстого «Детство, отрочество, юность». Там речь шла о том, что Николенко Иртенев рассуждает о своей склонности к абстрактным размышлениям. «О чем я сейчас думаю?» – спрашивает он себя. «Я думаю сейчас о том, что я думаю». «А сейчас о чем я думаю?» «А сейчас я думаю о том, что я думаю о том, что я думаю». Ум за разум заходил. Почти буквально я это по памяти процитировал. И мы понимаем, что ведь раздумье о том, что я сейчас делаю, лишает мой поступок непосредственности. Не так ли? Нельзя ведь сказать «я скромный». Ты тут же перестаешь быть скромным. В этом все дело. Человек, который задумывается о себе, подобен романтическому герою, подобен Печорину, который, полюбив женщину, тут же задумывается «и что? И зачем?». Непосредственность здесь абсолютно утрачена. И Пьер, и Андрей идут по жизни таким образом, что их судьбы представляют собой как бы синусоиду, вернее, две синусоиды. У каждого из этих героев есть моменты активности, есть моменты, ну, так скажем, наполеонизма, потому что наполеонизм, романтический миф о преображении Европы, это и есть предел убеждения человека в том, что он активен и должен действовать и так далее. Другой полюс обеих синусоид – это смирение. Это убеждение в том, что любая активность ничего не значит перед лицом природы. Мы легко поймем, что для Андрея первый ряд случаев – это его попытка заниматься реформаторской деятельностью вместе со Спиранским, это его попытка увлечь за собой в атаку войска, а другие случаи, противоположные, случаи смирения – это тоже ранение на Аустерлицком поле, когда вдруг небо оказывается больше, чем все мои стремления. Это его знаменитая сцена, когда он проезжает мимо дуба и видит, что дуб расцвел, а следовательно и его жизнь не кончена, и так далее, и так далее. Та же ситуация у Пьера. Те же бесконечные колебания между, например, желанием убить Наполеона или участвовать в Бородинском сражении, подносить снаряды, и убеждением в том, что к жизни нужно относиться иначе, спокойно, и нужно в плену, в особенности это ощущение нарастает, да, и нужно сопрягать, как в одном месте у Толстого написано, сопрягать противоположности, а не пытаться выбрать одно перед другой. Судьбы Андрея и Пьера устроены так, что даже в моменты смирения все равно присутствует очень большая роль раздумия, размышления, рефлексии, которая перечеркивает естественность поступка. Возьмем, например, смертельное ранение князя Андрея. Это одна из гениальных сцен. Летит граната, как тогда говорили, ядро. «Берегись!» — послышался испуганный крик солдата. И как свистящая на быстром полете приседающая на землю птичка, не случайно природное сравнение, в двух шагах от князя Андрея подле лошади батальонного командира негромко шлепнулась граната. Дальше следует важнейший момент. Что в этот момент делает природное существо и что делает мыслящий человек, как мы бы сказали, интеллектуал? Лошадь, первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвелась, чуть не сранив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям. То есть лошадь спасла батальонного командира. «Ложись!» — крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь, вертелась между ним и лежащим адъютантом. «Неужели это смерть?» — думает князь Андрей, вместо того, чтобы дернуться так же, как лошадь, в сторону, отбежать. Совершенно новым, завистливым взглядом, глядя на траву, на полынь, на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят. Он не просто успел заметить все эти детали, но он и думает, как это выглядит со стороны. Это очень доблестно, конечно, но это смертельно. «Стыдно, господин офицер», — сказал он адъютанту. «Какой?» — он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков и так далее, и так далее. Мы видим, что смертельное ранение происходит именно по той причине, что Андрей Болконский и здесь пытается найти правильное основание для своих поступков, а не просто интуитивно отскочить в сторону, что, может быть, он и успел бы сделать. Толстой считает, что от избытка сознания больше нельзя избавиться. Даже если его интеллектуал, герой ему очень близкий, наслаждается тем, что сейчас он смиренен, сейчас он уступает свою волю природе, даже в этот момент в его смирение встроено размышление. И так происходит и на Аустерлицком поле, так происходит и в последние дни жизни князя Андрея. Перечитайте эти сцены, и вы поймете, что Андрей, это нелегко произносить, но тем не менее он уже отделен от мира, потому что он упивается тою всеобщей любовью, которой он достиг. Он теперь любит своего обидчика Анатолия Курагина, не теперь не в Ярославле, а еще на Бородинском поле, где увидел страдающим своего обидчика, человека, который оскорбил его невесту. Он, Андрей, понимает, что он любит все окружающее абсолютной любовью, но ему совершенно невдомек, что происходит в этот момент с Наташей, которая ухаживает за ним, с его сестрой, с княжной Марьей и так далее. Этот человек сам позволяет смерти войти. Перечитайте этот фрагмент. Что-то надавило с той стороны, да, и Андрей действительно настолько переполнен этим смирением, что оно означает для него смерть. Для Платона Каратаева такая картина была бы совершенно невозможна. Платон Каратаев не колеблется между крайностями, он просто часть природы, не более и не менее. Пьер в конце романа, в эпилоге, то и дело уезжает к каким-то своим друзьям в столице, и мы уже говорили, что это предположительно будущие декабристы. Роман заканчивается в 1820 году. Таким образом, мы видим, что и Пьер тоже заканчивает, ну, по крайней мере, тот отрезок жизни, который изображен в романе, периодом активности, которые для Толстого всегда означают иллюзии. Мы знаем, что это бесконечная череда отделения себя от исконного природного космоса и попыток вернуться в него были очень свойственны и самому Толстому, и об этом мы еще поговорим. Это событие является для многих героев Толстого ключевым. Попытка слиться с природой, избавиться от себя, мыслящего от себя интеллектуального. И здесь очень сложно было бы отвечать на вопрос, как нужно правильно воспринимать образы Андрея и Пьера. С одной стороны, это замечательные люди. С другой стороны, эти люди очень далеки от того идеала, о котором прямо говорит в своем произведении Лев Толстой.